И только потом я узнала, что местные крестьяне специально сажают его на неиспользуемых полях. Оказывается, одуванчики хорошо обогащали землю какими-то веществами, от которых на следующий год поля родили чуть ли не вдвое больше. В их честь даже праздник какой-то был специальный, причем его не так давно как раз исправили. Но в тот момент мне было не до таких мелочей, скорее бы выбраться обратно на дорогу. А потом от края поля послышался какой-то шум, сильно смахивающий на дробный перестук копыт. Причем не четырех копыт от одной единственной лошади, а очень и очень многочисленных, примерно от десятка лошадей. Правда, еще не совсем близко, но явно двигающихся в нашем направлении. Замерев на месте, я торопливо огляделась и во второй раз за день поняла, что ошиблась, потому что в мою сторону действительно на всех парах неслось какое-то копытное. Только это была вовсе не лошадь, а очень крупный, невероятно красивый олень с поистине королевскими рогами. Выметнувшись из-за последних деревьев, он рыжей стрелой метнулся сперва в одну сторону, потом в другую, испуганно завертел головой, но потом словно что-то почуял, увидев меня, облепленную пухом с головы до ног, разом остановился, шумно всхрапнул, а потом ринулся навстречу. — Что это? — вдруг подал голос Шейри. — Гайде, что там такое? — Конечно, он же маленький. Олени не видят в такой траве. Мне-то надо пояса, а его накрыло с головой. Неудивительно, что он встревожился. Поспешно отряхнувшись, я завороженно уставилась на приближающееся животное. Красавец! Какой же красавец! Гордый, высокий, с прямой спиной и грациозно изогнутой шеей. Как он скакал, высоко вскидывая стройные ноги! Как изящно перелетал через невидимые коряги. Нет, действительно красавец. Вот уж не думала, что на Вуаларе водятся такие великолепные существа. — Кто это? — с ноткой паники спросил Лин, когда земля затряслась под копытами быстро приближающегося зверя. — Олень, — улыбнулась я, — большой и очень красивый. Шейри осторожно принюхался, забавно приподняв переднюю лапку, будто гончая, взявшая след, но потом быстро расслабился. А когда олень не пролетел мимо, вежливо обогнув застывшую столбом двуногую меня, даже не слишком удивился. «Привет!» — ошарашенно ляпнула я, когда чудо-олень остановился напротив и, чутко прянув ушами, потянулся мордой вперед. Причем потянулся вполне осмысленно, прямо к моему левому запястью. «Ладонь ему дай!» — сердито прошипел Лин. «Да так грозно, что я, даже не задумавшись, послушно развязала руку и протянула вперед». Олень, осторожно подойдя задумчиво, обнюхал вышитое на коже клеймо ишты. Снова прянул ушами. Беспокойно переступил, словно был готов вот-вот сорваться с места. Подумал, посмотрел на мое взволнованное лицо, а потом тихонько фыркнул и потерся о ладонь щекой, одновременно опускаясь на передние ноги, то ли уважительно кланяясь, то ли вставая на колени. Я по-настоящему обалдела. «Ничего себе! Погладь его!» Снова шикнул кот из травы. — Погладь, дура! Это же твой хранитель! Почувствовал, что равнина проснулась, и пришел узнать, кто теперь новый хозяин. Гладь быстрее, пока он готов тебя принять. Тихо шифером шурша. — Гладь, кому сказано! Я вздрогнула от резкого окрика и, больше не сомневаясь, приложила ладонь со знаком к загривку оленя. Или правильнее назвать его оленем. Старшим хранителем равнины. От прикосновения зверь чуть шевельнулся, а потом вовсе обратился в камень, так и стоя в неудобной позе и будто чего-то ожидая.